Глава 17. Двойной побег. Если ты работаешь в обслуге, то главная твоя добродетель – оставаться невидимым. И дело не в том даже, чтобы не попадаться без нужды начальству на глаза, а в том, что про обслугу вспоминают тогда, когда что-то не сделано или сделано недостаточно хорошо. Если со своими обязанностями ты справляешься безупречно, тебя не видят. Не видят даже, если ты целый день торчишь у всех на глазах с метелкой или тряпкой, как не видит примелькавшееся на обоях пятно. В здании головного офиса Объединенной зерновой компании всюду горел свет, всюду сновали вооруженные люди и всюду разносились приказы. Головной офис находился на осаде. Положении. Уже были отбиты несколько попыток его захвата разгневанными горожанами. Попытки грабежа не столь многочисленными, но гораздо лучше вооруженными бандами, коих в последнее время появилось немало, даже считать перестали. Офис превратился в крепость и продолжал наращивать оборонную мощь. Все это время уборщик второго этажа делал то, что делал годами. Прибирался. Невзирая на все перемены, включая страшные новости о злобных мертвецах, обвалы рынка и всеобщую панику, он переходил из помещения в помещение с веником и совком. Подметал, протирал, отмывал, отскребал. На фоне переломных событий он оставался привычно невидимым, и создавалось впечатление, что и сам он, погруженный в рутину, не видит того, что творится вокруг. Даже святая святых, директорский кабинет, для него не более чем еще одно помещение, которое он должен содержать в чистоте. Шаркающей походкой, с совком и веником под мышкой, ведром воды и тряпкой в руках, уборщик проковылял к очередной кабинетной двери и вопросительно глянул на вооруженного до зубов охранника, приставленного теперь к директорской двери круглосуточно. Охранник лениво мазнул глазами по фигуре уборщика и махнул рукой. «Заходи!» — разрешил он. Там никого. Уборщик зашел в кабинет, зажег свет, плотно прикрыл с собой дверь. В соответствии с уложением внутреннего распорядка, кабинет директора оставаться открытым не должен. Начал привычно прибираться, подметать, протирать, отмывать. Охранник за запертой дверью, если и слышал что-то, то привычные обыденные звуки, как шоркает метелка, как передвигаются стулья, чтобы помыть под ними, и как ставится потом на прежнее место. Если охранник и мог что-то слышать, то слышал все, что слышал всегда. В какой-то миг, добравшись с уборкой до дальнего конца кабинета, уборщик вдруг повел себя настолько странно, что увидеть его кто-то из охраны сразу бы поднял тревогу. Но его никто не видел. Он уронил на пол мокрую тряпку, на цыпочках подошел к двери и прислушался. Постояв немного, удостоверился, что за дверью тихо, он также бесшумно вернулся к дальней стене, оттянул на себя край плохо прибитого плинтуса и выудил из щели крупную монету, а вместо нее вложил другую. Потом, как ни в чем не бывало, он закончил уборку и вышел. Охранник не удостоил его даже взглядом. Он прошел по коридору в хозяйственное крыло и юркнул в каморку, заставленную швабрами и ведрами. Плотно закрыл с собой дверь, очутившись в кромешной тьме. Он достал из кармана монету, взятую из кабинета директора, и засветил. Света она почти не давала, но свет ему был и не нужен. Извести. Дал он негромкий приказ, и монета начала передавать запись. Запись всех разговоров, что прозвучали за этот день в директорском кабинете. Прослушивание заняло немало времени. Уборщику приходилось несколько раз останавливать передачу, чтобы дать монете остыть, а когда он закончил прослушивать, на какое-то время задумался. Текли секунды, потом минуты, потом прошло полчаса, прежде чем уборщик, решившись на что-то, пошевелился, но лишь для того, чтобы достать еще одну монету, переговорную. «Клосс вызывает», — негромко сказал он. «Слушаю», — почти сразу раздался ответ. «Они хотят отдать эльфа волчьему князю», — сказал он. Ответа не последовало. Уборщик подождал некоторое время, а потом повторил. «Они хотят отдать эльфа, я слышал», — перебил его раздраженный голос. «Я думаю». Уборщик замолчал. Монета начала подавать признаки перегрева, но он ждал. Других важных новостей не было, — раздался голос, когда уборщик начал думать, что монета вот-вот выгорит. «Не было». «Вытаскивай его. Если не сможешь вытащить, убей». Монета окончательно перегрелась и рассыпалась в пыль. Клосс постоял в темной каморке еще какое-то время, осмысливая услышанное. А потом взял швабру с ведром полным воды и вышел. Прошел по коридору до черной лестницы и спустился на первый этаж. Завернул за угол, толкнул дверь и пошел по другому коридору, ведущему к служебным помещениям охраны. Миновал несколько кабинетов, не колеблясь столкнул толстую дверь с табличкой «Вход строго воспрещен» и оказался на тесной лестничной площадке, с которой начинался спуск в подвальные этажи. Путь ему тут же преградил охранник. «Эй, Клосс!» Он узнал уборщика, и в голосе его слышалось не столько угроза, сколько раздражение. «Ты читать не умеешь? Тебе сюда нельзя. Пошел отсюда, пока никто не увидел». «Так там это...» Уборщик изобразил на лице растерянность и уронил ведро. «Да ты что, гад? Умом тронулся!» Охранник непроизвольно отскочил назад, однако вода из упавшего ведра все же облила ему штанину и ботинок. Уборщик наступил на крепление швабры, к которому приматывалась тряпка, и потянул деревянную ручку вверх. Ручка выскочила из крепления, высвобождая точеный наконечник на ее конце. Он крутанул древко, перехватывая копьецо на боевой хват, захват и точным движением всадил его охраннику в горло. Охранник еще булькал кровью из разорванной шеи, а уборщик уже спускался вниз. Тюремщик в балахоне, дежуривший перед массивной решеткой, оказался сообразительнее охранника, почуял опасность и встретил уборщика с мечом в руках. Однако достойного отпора дать не смог. Вытаскивая наконечник копья из его глазницы, уборщик позволил себе некое проявление чувства. «Ты обрюзг», — сказал он, снимая связку ключей с пояса умирающего. «Слишком много ешь, слишком мало двигаешься». Он отпер решетку и начал проверять все камеры подряд, открывая смотровые окошки в дверях. «Назовите ваше имя». В ответ находящийся там пленник подскочил с лежака, заметался, начал что-то кричать нечленораздельное. Разглядев его и убедившись, что в этой камере не тот, кто ему нужен, уборщик молча закрыл окошко и перешел к следующей двери. Там оказалось пусто. Третья дверь — опять пустая камера. У четвертой двери он тоже не чувствовал внутри никого живого, но для порядка все же открыл и едва успел отшатнуться. Полупреображенный мертвец попытался полоснуть ему по лицу когтями. «Срань!» — уборщик шумно перевел дух и хохотнул. «Я чуть не обделался». Окошко в пятой двери он открывал с опаской, однако в этой камере явно находился живой человек. «Назовите ваше имя». «Идите к черту», — ответил пленник, даже не пошевелившись на своем лежаке. «Такого имени в списке нет», — уборщик возразил сухо, будто бы и не пошутил. «Вы эльф Иллирион?» «А ты что, новенький?» — недовольно отозвался пленник. «Не валяйте дурака, у нас мало времени». «Ну, я Иллирион. Дальше что?» — уборщик отпер камеру. «Выходи. Я же сказал, идите к черту, я никуда не пойду». «Не глупи, я вытащу тебя отсюда. Меня прислал твой работодатель из дома напротив». Уборщик вошел в камеру и протянул эльфу руку. «Если хочешь на волю, вставай и иди за мной». Лерий все-таки поверил ему, хотя спаситель выглядел куда как сомнительно. С виду самая обычная обслуга, да и одет соответственно. Однако, выйдя из камеры, увидев распростертого на полу убитого тюремщика, эльф в один миг поменял свое отношение к этому человеку. Он послушно семенил за ним следом и выполнял все его указания. Иногда перебежками, иногда замирая в каких-то закутках, они чередовали коридоры. Забегали в подсобки и каморки, чтобы кого-то переждать. Лерий решил бы, что они заблудились, если бы не вел его спаситель с такой полнейшей уверенностью в себе. Наконец, они зашли в комнату, небольшое окно, в которое было забрано ставнями. Его поводырь тут же начал их разбирать. Лерий сунулся было помогать, но тут лишь махнул недовольно головой. Мол, не надо. Эльф послушно отступил. Через пару минут окно было раскрыто, и спаситель коротко бросил. «Давай». Эльф выглянул через окно наружу. «Первый этаж?» — удивился он. «Мы же столько пролетов вверх поднимались. Ты сидел в подвале глубоко под землей. Вообще-то был при смерти, когда меня сюда засунули». Буркнул, оправдываясь, Лерий и выпрыгнул. Он втянул с наслаждением знакомый ни с чем не сравнимый запах портового города, не в силах поверить, что оказался на свободе. Повернулся к своему спасителю, прыгнувшему следом, чтобы задать вопрос, но тот предостерегающе приложил палец к губам. Лерий понятливо кивнул. Мельком оглядевшись, он сообразил, что выбрались они из здания на огороженный забором задний двор. Пределов компании они еще не покинули. Здесь тоже могла оказаться охрана. Спаситель повел его мимо складов, сараев, пристроев, заставляя протискиваться в щели и пробираться ползком. В одном месте он отогнул пару плохо прибитых досок и махнул эльфу рукой. Тот послушно полез. В какой-то миг, когда Лерий уже порядком устал и совсем перестал понимать, где они находятся, спаситель вдруг уселся, привалившись спиной к стене какого-то здания, и похлопал рядом с собой. Лерий плюхнулся прямо на землю. «Мы выбрались», — сообщил спаситель. «Правда?» Эльф недоверчиво осмотрелся. Сумерки уже переходили в ночь, место, где они находились, было ему незнакомо совершенно. «А где мы?» «В паре кварталов от твоей камеры», — ответил спаситель. «Но расслабляться нам нельзя. Они могут отправить погоню. Не слишком-то далеко мы оторвались. Недалеко да ловко», — не очень понятно возразил спаситель. «Ну так вызывай кавалерию», — взволнованно потребовал Лерий. Мысль, что его могут засунуть обратно в вонючую камеру, наполняла ужасом. «Увы, переговорная монета рассыпалась в прах. Придется нам самим выбираться. Тогда пошли. Чего ты расселся?» «А вот суетиться не надо», — наставительно сказал спаситель. «След я запутал, его даже собаки не возьмут. Но могут послать отряды перехвата на ближайшие перекрестки в окрестных кварталах. Сейчас наша стезя — это осторожность и выжидание подходящего случая». «Ты извини, не знаю, как тебя зовут. Меня зовут Клосс. Очень приятно, Клосс. Можешь звать меня Лерия». Эльф протянул ладонь, и спаситель Клосс ее пожал. «Спасибо, что вытащил меня. Но ты ведь в обслуге работаешь?» «Последние 4 года работал уборщиком», — подтвердил Клосс, и эльф не заметил в темноте, как насмешливо блеснул его взгляд. «Так вот, Клосс, боюсь, ты плохо представляешь возможности компании». «Вот как?» — Клосс едва заметно усмехнулся. «Тогда просвети меня. У компании, причем неважно какой именно, что у зерновой, что у косметической, в этом городе куплено все. Они подключат стражу, гильдии, наемников, привлекут столько людей, сколько нужно. Сидеть и ждать, пока они прочешут каждый куст мелкой гребенкой — плохой план. Понимаешь? Нас найдут. Поверь, я знаю». «Ты не учел одного, эльф Лерий». Объяснения про влиятельность компаний Клосса не впечатлили. «С тех пор, как тебя засунули в каменный мешок, многое изменилось». «Тогда просвети меня», — раздраженно пробурчал эльф. «Нефриловые настои запрещены к употреблению. Торговля ими, соответственно, тоже». «Ты шутишь?» Лейри всмотрелся в глаза Клосса и понял, что тот не шутит. «Но леший закрути. Чтобы настои попали под запрет, их по меньшей мере должны были признать ядовитыми. Дело обстоит с точностью да наоборот», — сообщил Клосс. «Настои не только не ядовиты, они еще и покойников поднимают». «В каком смысле?» «В прямом. Умерший поднимается упырем и кидается на живых людей». Эльф на какое-то время погрузился в раздумье. Он умел быстро схватывать и просчитывать последствия. Клосс ему не мешал. «И насколько далеко все зашло?» — спросил он через минуту. «Дальше некуда. Орда мертвецов движется к Ойсбургу. Власти начинают эвакуацию населения. Офисы обеих компаний превратились в крепости и держат оборону против разгневанных горожан». «Погоди, Клосс, и после всего, что ты мне рассказал, мы собираемся в офис косметичником? А что тебя не устраивает?» «Ну ты даешь», — поразился Лерри. «Стоило меня вытаскивать из одной мышеловки, чтобы засунуть в другую». «Да брось. Через пару дней город опустеет. Я же сказал, власти собираются уводить людей на север. И вместо горожан осаду продолжат полчища упырей». «Нет уж, спасибо. Я предпочитаю бежать вместе с остальными». «А тебя никто не спрашивает, эльф». Быстрым, почти незаметным движением Клосс приставил к его горлу окровавленный наконечник. «Мне велели тебя вытащить и доставить в офис. И я тебя доставлю». «Эй, полегче». Лерри поморщился, чувствуя, как острое лезвие взрезает кожу. «Раз велели, значит, пойдем в офис. Я просто рассуждал. Уже и порассуждать нельзя». Вот то-то. Лерри ничего не оставалось, как следовать указаниям своего спасителя и дальше. Разве он перестал считать его спасителем? Похитителем, скорее. Они держались узких проулков и задворков, обходя главную городскую площадь по широкой дуге, стремясь снова приблизиться к ней с противоположной стороны, с той, где находится здание офиса косметичников. Эльф понял, что они прошли условную половину пути, когда вышли на широкую многолюдную улицу, ту, что ведет на площадь. Он сразу ее узнал. Однако Клосс, опасаясь, что тот может попытаться сбежать, крепко взял его за локоть и заставил пересечь улицу. Они снова углублялись во дворы, а Лерри ничего не смог придумать, чтобы улизнуть от Клосса в толпу. Он уже почти смирился, что ему не удастся отделаться от спасителя-похитителя, когда Клосс вдруг заставил его остановиться. «Сила Нефрила», — сказал он. «Назад! Давай назад!» Клосс потащил эльфа обратно к широкой улице. Лерри догадался, что они чуть не влетели в засаду, которую Клосс вовремя почуял. Эльф понял, что дойти до офиса косметичников им легко не дадут, и от этого у него вдруг поднялось настроение. «Что ты собираешься делать?» — спросил он Клосса. «Не радуйся, дурак!» Они вернулись на улицу и, слившись с толпой, двинулись к площади. «Мне велели тебя вытащить, это верно. Но ты знаешь, что еще мне велели?» «Что?» — мрачно спросил эльф, хотя уже догадывался, какой ответ получит. «Если не удастся вытащить, убить. Почему-то я не удивлен». Клосс целенаправленно увлекал эльфа в сторону площади. С каждым шагом людей вокруг становилось все больше, а на самой площади было просто не протолкнуться. Лерри пытался угадать, на что рассчитывает Клосс. Отыскать знакомого из косметической компании, или попасть в здание через парадный вход, подать с площади условный знак, или даже украсть в толкучке монету для связи. Вероятнее всего, Клосс и сам с точностью не знал и надеялся на любой подходящий случай. В конце концов, им пришлось остановиться. Толпа зажала их со всех сторон. Все собравшиеся здесь горожане были чем-то довооружены. Боевого оружия почти ни у кого не было. По большей части тесаки, топоры да вилы. А потому копье Клосса никого здесь не смущало. Забравшись на телегу, над толпой возвышался человек, в котором Лерри с одного глаза распознал мошенника и вора. Прикрываясь цветастыми лозунгами о необходимости справедливой кары и воздаяния за грехи, он подбивал людей на штурм офиса. Они там заперлись, сидят на Нефриловой горе. А нас, простой люд, оставляют на погибель. Не бывать тому. Оратор потряс над головой дубинкой, и толпа восторженно взревела. «Справедливости и мести! Справедливости и мести!» выкрикивали люди, вскидывая свое оружие вверх. Люди задвигались, подались вперед, и Клоссу, чтобы удержать равновесие, на какое-то время пришлось выпустить локоть эльфа. Лерри тут же воспользовался этой оплошностью и сделал шаг в сторону, а потом еще шаг. Клосс попытался схватить его, но эльф уже проталкивался прочь через толпу. «Шпион!» — завопил он. «Уборщик-шпион! Держи его!» «Держи!» — подхватила толпа. «Держи шпиона!» Оглянувшись, эльф с удовлетворением отметил, как наваливаются на Клосса тела и хватают чьи-то руки. Слишком уж тот привык находиться в окружении людей, для которых мундир уборщика — все одно, что костюм невидимки. В этой толпе его одежда в цветах компании послужила как красная тряпка для быка. Лерри выбрался с площади и смешался с уличным людским потоком.